Вот и думает, что за хмырь сюда явился вместо его старого друга. Я попытался встать, и с третьей попытки мне это удалось. После чего доковылял до входа, вышел под дождь, помахал рукой и остановился. Если за сараем наблюдают, то вскоре что-то должно произойти. Поскорее бы, а то в моем возрасте прогулки по такой погоде, хоть и в непромокаемой куртке, что-то не радует. Но буквально через минуту после моего выхода из-за холма примерно в 300 метрах впереди появилась фигура. Как-то она мне не очень напоминала моего друга Илью, но на подобный случай у меня был при себе бинокль. Я поднес его к глазам и увидел мощного, почти квадратного мужика. Про рост сказать было трудно, но ширина плеч и объем грудной клетки впечатляли. Лицо такое же, как и фигура, то есть чуть ли не поперек себя шире, и рыжая борода лопатой, а в руке винтовка. В общем, ничего общего с Илюхой. Как бы это ни оказалось другим подобным случаем, на который у меня за пояс был заткнут парабеллум. Потом я присмотрелся повнимательней. Ё-моё, так Илья в молодости и был почти таким. Это он после 45 начал тащать, так что к 91-му году больше напоминал скелет, чем себя прежнего. Точно это Илья, только поздоровевший до неприличия. Блин, эк его вшить-то разнесло. Он тут что, все 20 лет подряд занимался исключительно культуризмом? Илья легкой трусцой бежал ко мне, а за ним следовали еще 5 человек. Судя по всему, аборигены, но в серых рубахах, таких же штанах и тоже с ружьями. Вот уж чего я за собой никогда не подозревал, так это сентиментальности. Однако, когда исчезнувший 20 лет назад на моих глазах друг остановился в шаге от меня, на глаза навернулись слезы, голова закружилась, и я не упал только потому, что Илья меня поддержал. Вот ведь старость проклятая. Такими темпами еще 10 лет, и я начну в голос рыдать над дамскими романами. Ну, здравствуй, — тормошил меня Илья, — извини, что заставил так долго ждать. Ну, ты молодец, что дождался. А здоровье у тебя теперь за 2 месяца придет в идеал, а через 1/2 года и вовсе станешь вроде меня. А это кто такой? Помнишь, у меня соседи были, Масловы? Так это их сын. Выразил желание сопровождать меня в этой авантюре. Будем знакомы, — мой друг протянул руку подошедшему Виктору. Меня зовут Илья Антонович Баринов. Но чем мы тут мокнем? Пошли в мою резиденцию. С вашим сараем ничего не случится, он уже под охраной. Пошли? — усмехнулся я. Сколько до нее километров? И сколько дней я буду туда ковылять, если не окочурюсь по дороге? 3 км, — смутился Илья. Это я не додумал. Тогда подожди, я сейчас скажу, чтобы принесли носилки. Друг мой, вы тут совсем одичали в своем незнамо каком мохнатом веке. На всякий случай уточняю, что вон тот красно-черный механизм есть самобеглая коляска системы трицикл, и она может передвигаться, не будучи запряженной лошадью или еще каким-нибудь животным. Витя, а заводи движок. Молодец, вот что значит практика. Илья, вытряхни из кузова все, что там лежит, и полезай туда. Виктор, дай руку и помоги влезть. Все, спасибо, можешь тоже грузиться в кузов. Уселись? Илья, говори, куда рулить, и поехали. Трицикл легко катился по мокрой траве на своих широких дутиках, а я старался по возможности прикладывать поменьше усилий для управления им. Если умеешь, это нетрудно. Дело в том, что при виде Ильи меня охватило какое-то иррациональное беспокойство. Не знаю, как другие, а я, дожив до своих лет, давно уже был готов к тому, что мое земное существование может в любой момент прекратиться. Ну, помру и помру, причем явно не в отдаленном будущем. Так что теперь, отравлять себе последние дни непрерывными мыслями на эту тему? Но после всего увиденного мне вдруг показалось ужасно обидным отбросить копыта прямо сейчас. Ну, во-первых, это будет невежливо по отношению к хозяину, а во-вторых, только теперь я уверился окончательно, что впереди меня может ждать еще очень солидный кусок активной жизни. И поэтому старался по возможности не напрягаться, не волноваться и так далее. Резиденция Ильи оказалась 2-этажным домом внутри ограды в виде частокола. Друг помог мне слезть с трицикла и под ручку припроводил в свой, как он выразился, малый кабинет. «Самому начать рассказывать? Или ты будешь задавать вопросы?» — поинтересовался он, садясь напротив меня. «Давай я помаленьку начну, а ты потом дорасскажешь остальное». «Когда это начнется?» — я потыкал пальцем в его сторону. «Уже началось. Ты, кстати, повышенного аппетита не чувствуешь? Но пока ешь осторожно. Все-таки ты еще не молод, начнешь лопать все подряд, на поносы зайдешь. Это я тебе говорю на основании своего опыта. Где-то с месяц придется осторожничать, а потом желудок и прочие кишки придут в норму. Но главное, та крыса, которую я взял с собой, прожила здесь 5 лет, при том, что в момент переноса ей уже было 1,5. Так что рассчитывай 100 лет вдобавок к твоим имеющимся. Сильно не ошибешься. Ох, мечтательно вздохнул я. Тогда начнем с самого начала. Где мы и когда мы? Мы на острове Чатем. У нас тут сейчас утро 12 мая 1691 года. В процессе подготовки я довольно внимательно изучил карту огненной земли, и что-то мне никакой остров Чатем на память не приходил. Хотя их там много, да и называться он мог в разные времена по-разному. Этот остров находится примерно в 700 километрах на восток от Новой Зеландии, — продолжил тем временем Илья. — Не понял, тут что, какая-то другая география? До противоположной Байкалу точки черт знает сколько. География та же самая. Просто в момент моего появления тут имел место шторм. Еще ночь, как будто одного шторма мало. Кстати, спасибо, лодка у тебя получилась отличная. Так вот, ночью мне было не до навигации. А к полудню шторм чуть утих, и я смог определить, что меня гонят на запад. Плыть против ветра на моторе я даже не пытался. И так ясно, что просто зря сожгу бензин. Так что поплыл я, куда ветер дует. Тем более, что окрестности Австралии я тоже рассматривал как возможное место для жительства. В общем, путешествие заняло без 2 дней 2 месяца, и в конце концов я оказался тут. Аборигены скушать не пытались, как Кука? Вот с ними мне повезло. Тут живут мориори, беглецы с Новой Зеландии. Там их сильно притесняли и к тому же периодически ели, так что в конце концов они не выдержали и наобум подались в океан. Племя мирное. У них в религии даже было что-то вроде запрета на убийство, но вообще-то шаманы тут особым влиянием не пользовались. В общем, жили они на этом острове голодно и бедно, потому как кроме рыбной ловли и собирательства никаких способов добычи пропитания не знали. Кстати, когда я понял, что мое плавание затягивается, я прямо в море зарядил твой инкубатор и включил его. 5 цыплят дожили до берега. Ага, припомнил я. Действительно, в числе багажа был и небольшой термостат с питанием от аккумуляторов, которые подзаряжались динамкой с винтом, использующим движение лодки. Значит, не обманула меня бабка в Листвянке, сказав, что яйца свежайшие, вот только-только из-под несушки. А потом выяснилось, — продолжил Илья, — что у мориори была какая-то легенда насчет того, что когда все станет совсем плохо, на небесной лодке приплывет посланец богов и поможет. Почему-то они посчитали меня таковым. Хотя лодка действительно, если ты помнишь, была синяя, а паруса с голубыми полосами. Ну да, — подумал я, — жить захочешь, так и красный водный велосипед признаешь за небесную лодку. А уж синий ботик с бело-голубыми парусами подавно. Хотя, если так, то чем считается только что появившийся сарай небесным дворцом? Да и наш с Виктором статус вызывает определенный интерес. — Вы тоже посланцы богов, как и я, — пояснил Илья. Точнее, одного бога, которого зовут Ио, он там на небе главный. Мы хоть и посланцы, но люди, пусть и немного отличаемся от местных. — И сколько народу тут сейчас обитает? — поинтересовался я. — Когда я только появился, их было меньше 2000. А сейчас чуть больше 6. Из них 3500 взрослых, ну, то есть которым больше 14 лет. Кстати, почти вся молодежь тут худо-бедно, но говорит по-русски. А некоторые так и вовсе ничего, даже песни поют. Я не стал спрашивать, какие именно, ибо Илья всю свою сознательную жизнь из песен признавал исключительно частушки. Вот так и началась наша с Виктором новая жизнь в 17 веке. Квартировали мы пока у Ильи, его дом был достаточно просторным. Первая неделя запомнилась мне как время черных страданий. Казалось бы, в моем возрасте можно не удивляться тому, что у тебя постоянно что-то болит, но в том-то и дело, что раньше оно болело привычно. А тут вдруг ни с того ни с сего начинало ломить какие-то кости, про наличие которых в своем организме я и не подозревал. Кроме того, постоянно чесалось все тело, и не только снаружи, но иногда даже изнутри. Наконец, все время просто зверски хотелось жрать. Как-то раз я не выдержал и пошел на поводу у исходящего голодом организма, но кончилось это именно так, как предупреждал Илья. Да уж, как подумаешь, что ему пришлось перенести нечто подобное на утлой лодочке посреди океана. Впрочем, мне было обещано, что начальная фаза, она же самая болезненная, длится 2 недели, а потом омоложение пойдет легче. Поначалу я почти не выходил из дома, общаясь с Ильей, который дорвался до содержимого моего сарая, в основном до рации. Вечерами же я показывал ему тонкости обращения с ноутбуком и рассказывал, что у нас там произошло за 20 с лишним лет. Впрочем, большого впечатления это на Илью не произвело. Та жизнь уже стала для него далеким прошлым. Теперь же он пребывал в полном восторге, что я взял, да и привез ему такую кучу полезнейших вещей. По весу где-то в 1,5 раза больше, чем он смог 20 лет назад захватить на своей лодке. Примерно треть объема сарая занимал набор деталей и материалов для изготовления шхуны «Груман-58», двухмачтового деревянного судна водоизмещением в 58 тонн. Кроме парусов, там был предусмотрен еще и камазовский движок. На этой посудине мне вроде бы предстояло путешествовать по миру, потому как в прошлое я отправился вовсе не с целью просидеть остаток жизни на небольшом островке посреди океана. Кроме набора для постройки корабля, в сарае имелись всевозможные инструменты, 4 дизельных генератора, станки, 2 десятка тонн всевозможного металлопроката и много чего еще, включая 2 мотовездехода и мотодельтаплан. В подвале под сараем находилось топливохранилище с 12 тоннами солярки и 3 бензина. Наличествовал и экологически чистый транспорт, то есть 2 велосипеда, 2 из которых были грузовыми 3-колесными. На 6-й день своего пребывания в прошлом я отважился прогуляться до берега океана, то есть примерно на 0,5 км от дома Ильи, и стал свидетелем интересной сценки. Но про это лучше рассказать поподробнее. Виктор, судя по всему, никаких особо неприятных ощущений, связанных с перестройкой организма, не испытывал, ибо и до путешествия в прошлое был молод и абсолютно здоров, так что он с первых дней нашего пребывания на острове начал искать свое место в здешней жизни. Начало вышло строго по поговорке насчет первого блина. Парень попытался участвовать в перетаскивании материалов для постройки судна из сарая на верфь, но почти сразу был основательно ушиблен доской. Следующая попытка вышла заметно лучше, хоть и привела к не совсем ожидаемому результату. Маслов решил попробовать себя в рыбной ловле. Вот это я видел своими глазами. Однако кульминационный момент все-таки пропустил. Но скажите мне, как можно перевернуться на катамаране? До сих пор я считал это физически невозможным. А сразу после переворота стало ясно, что заявление Вити о том, будто бы он умеет плавать, лучше рассматривать как гиперболу, то есть художественное преувеличение. Но все закончилось хорошо. Витя вышел в море на одноместном катамаране, предназначенном для прибрежного лова и принадлежащем одной местной девушке, и успел отплыть 40 метров. В момент кораблекрушения хозяйка плавсредства находилась на берегу, а я, ну, тоже неподалеку, так что имелась возможность хорошо рассмотреть все ее действия. Поначалу она ринулась было к воде, но потом, увидев, что перевернутый катамаран не собирается тонуть, а Виктор вынырнул и крепко в него вцепился, чуть подкорректировала план действий. Не без изящества она выскользнула из своей льняной рубахи, потом из штанов, после чего на ней ничего не осталось. Затем девушка вспрыгнула на торчащий из воды здоровенный валун, пару секунд постояла там в красивой позе, а потом рыбкой нырнула с камня и быстро поплыла к спасаемому. В общем, хотя после этой истории у него и начала помаленьку налаживаться личная жизнь, в профессиональном плане и вторая попытка найти занятие оказалась малоудачной. Видя такие дела, я решил вмешаться. «Витя», — прошамкал я своему московскому соседу за очередным обедом, и именно прошамкал, потому как у меня начало выпадать то, что оставалось от старых зубов, а на их месте вроде бы собирались расти новые. Во всяком случае, верхний мост выпал этим утром, а нижний явно собирался последовать его примеру не позднее вечера. Так вот, я как мог сказал парню: «Витя, да что ж ты постоянно пытаешься заниматься не своим делом? Носильщиков тут и без тебя хватает, а уж рыбаков тем более. Но ведь историк-то ты здесь один-единственный на 1000 километров в любую сторону. И кому, кроме тебя, писать историю здешнего народа? Собери предания, пока они не забылись. Систематизируй, обработай, ну и так далее. А то какой же это будет народ без писанной истории? Огрызок племени, и не более того». Тут я почувствовал, мои предложения насчет того, что Нижний мост протянет до вечера, скорее всего, основаны на совершенно беспочвенном оптимизме, и постарался закончить как можно более кратко, да и с образованием тут не очень. Все же держится на Илье Антоновиче, как будто у него мало других дел.

В принципе, немного, но нам, в случае чего, даже такого бортового залпа хватит с запасом. Так что придется быть осторожным. «Галеон Карлос II», — сообщил мне Дон Себастьян, выразительно глядя на мой бинокль, — «пришел из Манилы. Разрешите вашу двойную подзорную трубу?» «Да, пожалуйста», — протянул я бинокль Дону. «Губернатора на борту нет», — вскоре сообщил он мне. «Это вернулся отец Хосе». «Этот, как вы его назвали, канонир?» «Каноник», — улыбнулся алькальд. «Представитель церкви на нашем острове. В отсутствие губернатора высшая власть в Себу». «Ну вот», — подумал я, — «начальству прибавилось. Хотя подарок как раз для духовного лица у меня есть, а набиваться к нему в гости я не собираюсь. В общем, авось обойдется. И что, Дон Себастьян назвал эту посудину галеоном? Действительно, низкий нос, характерная корма, да и парусное вооружение соответствует. То есть на тех же основаниях, на каких карликового пуделя можно назвать псом, входящее в гавань судна являлось галеоном. Названным, между прочим, в честь действующего короля, не пользующегося ни малейшим авторитетом и практически отстраненного от власти своей матерью. Но показывать, что я знаком с местными реалиями, было ни к чему. По легенде, к нам в Антарктиду 12 лет назад прибило сильно поврежденный штормом английский бриг, и нашим медикам удалось выходить троих еще живых членов экипажа, оттуда и все сведения. Похоже, этот Карлос под номером 2 оставил после себя не самый яркий след, — заметил я, забирая у Дона свой бинокль. — Но ведь это наш теперешний король. И почему вы так решили? — У вас кто-то осмелился назвать именем правящего короля такое убожество? — Извините, но мне просто странно это слышать. Получается, что вашего монарха не только не боятся, но и совершенно не уважают. — Знаете, Дон Алекс, а ведь вы в чем-то правы, — вздохнул алькальд. Но вынужден прервать нашу чрезвычайно интересную встречу. В связи с прибытием отца Хосе у меня появились неотложные дела в порту. Не смею задерживать. Только захватите, пожалуйста, мой скромный подарок для достойного каноника. С этими словами я спустился в каюту и достал из встроенного шкафчика алюминиевый католический крест, украшенный тремя небольшими сапфирами. Вот, возьмите и передайте Дону Хосе мое приглашение посетить Победу. Или же согласие прибыть для встречи на берег, но, как я уже говорил, не дальше километра от корабля. Дон Себастьян отбыл, напоследок пообещав, что торговец будет на борту моей шхуны уже сегодня. Где-то через час галеон встал на якорь напротив центра городка, то есть примерно в километре от нас. Между ним и берегом начали курсировать две большие лодки. Мы же пока не могли похвастать особым вниманием к нашим персонам, и только около 7 часов вечера приплыл обещанный Доном Себастьяном торговец. Я договорился с ним о покупке небольшого количества свиней, овечьей и козлиной молоди, фуража для нее, и добавил, что лошадей мне вообще-то тоже хотелось бы. Торговец обещал подумать и вскоре отбыл с 4 рублями аванса. Тем временем возня вокруг галеона поутихла, народ на палубе почти не появлялся. Видимо, значительную часть экипажа отпустили на берег. Так что я вызвал команду боевых пловцов в полном составе и поставил им первую реальную задачу. «Мину снарядить одним блоком», — приказал я. Наши прикручивающиеся к днищу корабля мины могли снаряжаться 1,5-килограммовыми аммоналовыми блоками в количестве от 1 до 4. Да, если в мину засунуть все 4 и привертеть это дело ближе к корме, где у здешних кораблей находится крюйт-камера, то при нажатии на кнопку пульта бабахнет так, что от посудины вообще ничего не останется. Но я почему-то не был готов сразу уничтожать корабль, да еще и с командой, поэтому мина снаряжалась всего одним блоком, и Михаил получил приказ прикрутить ее к носовой оконечности. Вскоре негромкий всплеск у кормы дал мне знать, что подводный пловец с миной отправились в путь. Выждав 15 минут, я взял бинокль и начал наблюдение за галеоном. И чуть не пропустил момента, когда из воды у форштевня на мгновение высунулась рука, это наш диверсант выводил наружу антенну. Все, теперь путем нажатия на кнопку я могу в любой момент организовать галеону приличных размеров дыру чуть ниже ватерлинии. Это если он вдруг начнет вести себя агрессивно. А не начнет, так не волнуйтесь, снимем мы свою мину перед уходом. Не бросать же столь ценное имущество. Это ведь наверняка не последний галеон в мире. Еще через 15 минут мокрый старший помощник вновь оказался на Победе и приступил к выполнению своих обязанностей уже в этом амплуа, а через полчаса стемнело окончательно. Так как моя вахта начиналась с 6 утра, я отправился спать. На следующее утро вокруг галеона опять поднялась какая-то суета. Лодки два раза сходили между ним и берегом, а затем крупная шлюпка подошла к его носу, кажется, на нее спустили якорь, после чего она проплыла немного вперед и утопила погруженную на нее железяку. Затем на галеоне начали выбирать канат, подтягивая судно к якорю. «Кажется, такой геморрой называется верпованием», — припомнил я. «Но куда эта корыто собралась так рано?» А от берега отчалила еще одна шлюпка, теперь уже по направлению к нам. В ней были 6 гребцов, рулевой на корме и плешивый тип в белом балахоне с красным воротником, то есть явно духовное лицо. Неужели нас хочет осчастливить визитом сам каноник? Вряд ли, больно уж свита, мелка и непрезентабельна. Хотя, с другой стороны, алькальт явился и вовсе в одиночку. Вскоре мои сомнения были рассеяны, прибывший поднялся к нам на борт. Поползновения гребцов последовать за ним были пресечены выстрелом в воздух и направленными на шлюпку 3 стволами, так что ему пришлось играть сольную партию. «Настоятель храма святого Франциска», — представился он. Разумеется, после должности он назвал и имя, но оно состояло как минимум из 5 слов, в силу чего я посчитал его необязательным к запоминанию. «Его преподобие каноник Себудон Хосе де Акоста предлагает вам немедленно явиться в его резиденцию», — сообщил мне этот поп. Как не жалко отвечать отказом столь замечательному человеку, но все же придется. Наш император запретил мне отдаляться от корабля, о чем я уже сообщил вчера господину коменданту. Вы находитесь на землях, принадлежащих испанской короне, и обязаны выполнять распоряжение ее представителей, — взвизгнул настоятель. Судя по всему, ему было весьма не по себе. И, кажется, понятно, почему. 2 раза повторив фокус с якорем, галеон вышел под ветер и теперь двигался так, чтобы закрыть нам выход из бухты. «Не усугубляйте своего положения бессмысленным сопротивлением», — закончил Дон с 5-численным именем. «Бессмысленным не буду», — пообещал я. «А осмысленное сопротивление ничего усугубить не сможет, я вас уверяю. Вы останетесь у нас на борту, заодно и на применение яиц ледяной птицы посмотрите. Неужели вам не любопытно?» «Странно. Тогда проваливайте, и побыстрее». Но настоятель не успел воспользоваться моим любезным предложением, потому как подошедший уже 300 метров галеон открыл пушечные порты. «Вряд ли он станет стрелять сразу», — подумалось мне, — «но рисковать мы все равно не будем». На поясе у меня с самого утра висел пульт радиоуправления миной, и, положив палец на кнопку, я рявкнул: «Яйца к бою!» Эта команда предназначалась для расчета яичной пушки, то есть отца и сына Канава. По ней Кикиури нырнул в трюм и через несколько секунд вылез оттуда с короткой жестяной трубой в руках и затычками в ушах. Труба имела раструб, рукоятку и сошки. А Толя уже тащил небольшой ларец, на крышку которого была наклеена картинка из какого-то японского мультфильма. Она изображала голенастую страхолюдную тварь, наподобие страуса, только вовсе без крыльев, но зато со здоровенным зубастым клювом. Понятное дело, весь этот цирк предназначался для настоятеля, взирающего на происходящее в некотором обалдении. Тем временем Кикиури занял позицию на носу, установил свою трубу на сошке и, зажмурившись, потянулся к спусковому шнуру. Зная, что сейчас произойдет, я отвернулся, открыл рот и зажал уши ладонями. Ох, оно и грохнуло! Ох, и сверкнуло! Настоятель тупо моргал, держась за мачту. Скорее всего, он ничего теперь не видел и не слышал. Довольный Кикиури скалил зубы, а я нажал кнопку на пульте. Черт побери, подумал я через пару секунд, из какой задницы росли руки у строителей этого галеона? Взрыв всего 1,5 килограммов аманала в щепки разнес ему весь нос, примерно до 3-го шпангоута, и теперь там была здоровенная дыра, в которую могучим потоком хлынула вода. Причем инерция корабля здорово усилила этот процесс, и вдобавок от резкого торможения фок-мачта завалилась вперед и вправо. Через несколько секунд вся носовая оконечность галеона скрылась под водой. Затем на поверхности осталась только корма, где суетились 30 человек. Но Карл II недолго изображал из себя поплавок. Где-то через пару минут на месте взрыва остались только 2 шлюпки, причем одна была даже не перевернута, обломки рангоута и какие-то доски, и довольно много людей, цепляющихся за весь этот плавучий мусор. Водоворот от ушедшего на дно галеона получился не очень сильным, он даже не перевернул шлюпку. Я обернулся к настоятелю. Похоже, святой отец только сейчас проморгался после вспышки и начал хоть что-то видеть, то есть обнаружил отсутствие галеона. — Что вы сделали? — возопил он. — Утопил ваше корыто. Вежливо объяснил я и так очевидную вещь. — Но там же был его преподобие каноник! — Неужели? Никогда бы не подумал, что лица духовного звания могут быть столь неосторожными. Я взял бинокль и присмотрелся к месту крушения. — Скажите, Дон Хосе одет в такую же одежду, как вы, только с золотым шитьем по воротнику? — Да, вы что, его видите? — Вижу, — подтвердил я. И крикнул: — Вака! Пожалуй, тут лучше сделать небольшое отступление. Итак, придумайте какой-нибудь хвалебный эпитет и опробуйте его со словом «молодой» или «юный». Получилось? А теперь вместо «молодого» поставьте «старый». Как-то оно стало немножко не очень, да? А вот сочетание типа «старая сволочь» звучит так, словно эти понятия были изначально придуманы для употребления вместе. То есть данные филологические тонкости подчеркивают, что с возрастом человек, как правило, становится только хуже. Особенно с таким возрастом, как у меня. Поэтому я показал нашему лучшему стрелку Ваке, цепляющегося за небольшое бревно каноника, ибо этот хмырь уже продемонстрировал, как он к нам относится. И глупо надеяться, что после купания это отношение изменится в лучшую сторону, да и рожа у него какая-то уж больно противная. А в случае его трагической гибели договариваться придется уже с Доном Себастьяном, что импонировало мне куда больше. Так что Ваков скинул карабин «Тигр» с оптикой, грохнул выстрел, и у Испании стало одним каноником меньше. «Вы убили его!» — завопил поп, но ограничился только этим, то есть не стал ни на кого бросаться. «Это хорошо», — подумал я. «Человек демонстрирует нам наличие мозгов». И обратился к нему. «Не подскажете, где в этом чудесном городке дом только что безвременно усопшего раба Божьего Дона Хосе? А зачем он вам?» «Он же посмел посягнуть. Мало того, что на герцога, но еще и на особу, приближенную к императору. По нашим законам, сам посягнувший подлежит казни, это уже сделано. Кроме того, нужно разрушить его дом и отправить на каторгу родственников». «И что, спрашивается, вы смотрите на меня с таким удивлением? У вас что, другие порядки?» «Ваша светлость, у Дона Хосе не было родственников на Филиппинах». «Ага», — подумал я, — «меня уже титулуют как положено. Вот что значит, всего два выстрела в нужное время и по соответствующим целям». Однако останавливаться на полпути — последнее дело, поэтому пришлось уточнить: «Но дом-то есть?» «Вот и показывайте его мне, пока я не принял более радикальных мер. В конце концов, если разнести весь городок, то дом каноника наверняка тоже окажется разрушенным». Настоятель внял моим доводом, и вскоре я уже рассматривал вдальномер особняк, вплотную примыкающий к единственной церкви городка, скорее всего, тому самому храму святого Франциска. «Так... до цели 1630 метров». Тут у меня за спиной раздался выстрел, но уже не из «Тигра», а из барабанного ружья. Обернулся, это Вака сменил оружие и теперь пальнул во что-то на воде. «Некоторые поплыли к победе», — пояснил наш старший артиллерист, — «и я их отпугнул. Действительно, к нашему кораблю больше не плыл никто. Наоборот, болтыхающиеся ближе к нему изо всех сил старались увеличить дистанцию». «Неужели пуля барабанки дает столь заметный всплеск на воде?» — удивился я. — «Не знаю», — флегматично ответил Вака, передергивая затворный рычаг. — «Но когда она попадает в голову, это видно очень хорошо. Что делать дальше?» — «Становись заряжающим к сорокопятке. Стрелять буду я, но ты смотри внимательно. Кстати, навскидку, без таблиц, какой угол возвышения нужно брать при стрельбе на 1600 метров?» — 11 градусов. Я проверил по таблице и уточнил: 11,5. Вака тем временем раскрыл зарядный ящик нашей пушки, отвалил затвор в сторону, загнал снаряд в ствол и закрыл затвор. Я приник к прицелу. Ага, тут еще ветер, возьмем чуть левее. Огонь! Снаряд попал в самый угол второго этажа дома каноника и проделал там здоровенную дыру. Причем, судя по ее краям, этот второй этаж был сделан не из камня, как оно казалось с первого взгляда, а из оштукатуренных досок. Вака уже загнал в пушку второй снаряд и закрыл затвор. Когда я обратил внимание на посторонний шум, это вопил отец-настоятель. «Ваша светлость! Вы сейчас разрушите храм!» «Ну, не до фундамента же», — возразил я и скомандовал Ваке. «Еще три снаряда беглым туда же. Теперь работай сам. Огонь!» Сорокопятка вновь грохнула. «Там же кошки!» — истошно воскликнул святой отец. «Вака, отставить огонь!» «Какие кошки? И где именно? Ну как же, ваша светлость, ведь желали купить кошек, а они были есть только у Дона Хосе. Они же погибнут от вашей стрельбы или разбегутся? Разбегутся, поймаете. Хотя в ваших словах действительно проскальзывает зерна истины. Однако моя светлая желала не только кошек, но еще и лошадей, в смысле же ребят. И теперь уже не купить, а получить в порядке возмещения морального ущерба. В общем, до 3 часов пополудни я воздержусь от стрельбы по городу. Но если за это время мне не будет доставлено требуемое, то пеняйте на себя. А теперь марш на берег. Как? — с трудом выдавил из себя настоятель. Я глянул, действительно, шлюпка, на которой он приплыл к нам, изо всех сил удирала в сторону берега. «Толя, возьми лодку и отвези человека в порт», — приказал я и опять взял бинокль. Кажется, около пушек форта началось какое-то шевеление. Правда, до них почти 1,5 километра, но вдруг кто-нибудь возьмет да и попадет с дуру. Так что я указал Ваке новую цель, а сам отправился в трюм за орлом. Эта модель могла нести под крыльями 2 небольшие бомбочки, точнее, осколочные гранаты. Похоже, настало время проверить данную опцию на практике. Глава 9. Около полудня нас вновь посетил Дон Себастьян де Вальдоро. До его прибытия мы успели разрулить ситуацию с фортом. 7 снарядов, выпущенных Вакой, привели к резкому падению энтузиазма среди артиллеристов, а последовавшее за артобстрелом появление Орла, сбросившего свои гранаты на позиции, довершило картину. После боевого захода наш птиц сделал еще 2. Я хотел уточнить секторы обстрела пушек, но народ этого не знал и попрятался еще глубже. Однако, на всякий случай, мы чуть изменили свое месторасположение, причем сделали это на дизеле, так как с берега на победу к этому времени пялилось не меньше 1/3 населения Себу, наш маневр вызвал заметный ажиотаж среди зрителей. Но не привыкли они, что корабль может довольно шустро передвигаться без парусов и весел, а как только мы бросили якорь на новом месте, к нам направилась шлюпка с алькальдом. «Рад вновь видеть вас на борту Победы, дорогой Дон Себастьян», — приветствовал я визитера. «Чашечку кофе не желаете? Можно и чего покрепче для успокоения нервной системы, а то утро выдалось уж больно суетливым. Но есть надежда, что остаток дня пройдет потише, без такого шума». «Да уж», — вздохнул Дон, — «пошумели вы на славу». «Что за огромная птица летала над фортом?» «Наш корабельный орел. Он довольно мирная птичка, вообще-то говоря, но не любит, когда на нас нападают. Еле загнали в трюм. Он все рвался еще и над городом полетать. Но почему у вас столь расстроенное выражение лица? Уверяю, лично к вам у меня нет ни малейших претензий. Зато они появятся у губернатора Манилы, когда до него дойдут сведения о сегодняшних событиях», — вздохнул комендант. «Ну почему же? Тут все зависит от правильной подачи материала. Ведь что произошло на самом деле? Движимый, не до конца понятными, но однозначно какими-то своекорыстными, а то и вовсе шкурными интересами, Дон Хосе позволил себе напасть на мирную шхуну Австралийской империи, прибывшую в Себу с официальным дружественным визитом, но недооценил ее возможностей, в результате чего Испания лишилась не только упомянутого каноника, но и галеона Карл II. Более того, капитан шхуны расценил происходящее как объявление войны и совсем было собрался приступить к боевым действиям, но тут в дело вмешались вы. Проявив недюжинное самообладание и большой дипломатический талант, вы смогли убедить капитана, что произошедшее являлось всего лишь досадной случайностью и никоим образом не отражает действительного отношения Испании к Австралийской империи. Все это я готов отразить в документе, который мы с вами сейчас и подпишем. Почтенный Гонсало пребывает в серьезном расстройстве, — заметил оживившийся при этих словах алькальд. — Ведь теперь вы наверняка возьмете все заказанное вами в качестве выкупа. — Простите, не понял. С уважаемым господином Гонсало я не ссорился и не вижу ни малейших причин его обижать. Все ему заказанное будет оплачено в тех размерах, как мы и договаривались. Более того, если он поспособствует скорейшему появлению у меня на борту лошадей и кошек, которые действительно пойдут в возмещение ущерба, и лично проследит за качеством животных, то я готов как-то компенсировать его беспокойство. Разрешите немедленно передать ему эту радостную весть, то есть отправить сообщение с моей шлюпкой? Да, разумеется, сходите, распорядитесь, а я пока набросаю договор о заключении перемирия. Распечатанный в 2 экземплярах договор был подписан Доном без особых возражений, и его в основном интересовал сам документ. Если он написан от руки, то почему так аккуратно? А если отпечатан как книга, то почему так быстро? У нас очень высокое качество образования, — несколько туманно пояснил я, после чего мы, наконец, перешли к главному вопросу, то есть чем и как я утопил галеон. Настоятель говорил что-то невразумительное о яйцах какой-то птицы, — заметил Дон. Не какой-то, а ледяной. Это буквально кошмар нашего континента. Только с появлением мощной артиллерии мы смогли наконец-то дать достойный отпор этим тварям. Дальше последовал краткий, но полный драматизма рассказ о свойствах описываемого объекта. В моей интерпретации ледяная птица оказалась прожорливой скотиной высотой до 7 метров в холке. Она развивала скорость до 90 км в час по ровному месту, поэтому убежать от нее было совершенно невозможно. Спрятаться тоже затруднительно, потому что своим клювом она легко разбивала не только лед, но и гранит. Основной рацион твари составляли люди, мамонты и белые медведи. Полярными жабами ледяная птица брезговала из-за их отвратных вкусовых качеств. Пингвинов не любила из-за привычки этих птиц селиться около воды, но при случае не отказывалась закусить десяткам другим зазевавшихся особей. Дрессировке не поддавалась абсолютно. После рассказа Дону было показано яйцо. С вытаращенными глазами, посмотрев, как оно засветилось всеми цветами радуги, Алькальд уверился в полнейшей правдивости моих описаний и даже припомнил, что среди моряков вроде ходила легенда о чем-то подобном. Но Дона интересовал и другой вопрос. Каким образом наша надувная лодка, а теперь, как выяснилось, и корабль могут двигаться сами собой? К ответу на него я подготовился еще начатыми, так что сейчас смог полностью удовлетворить любопытство коменданта. Может, конечно, возникнуть вопрос, а на кой хрен? Но тому имелось две причины. Первая состояла в том, что долго скрывать способность наших кораблей двигаться без парусов все равно не получится, даже если мы этого и захотим. А тогда вступит в действие вторая причина, ведь паровые двигатели уже есть, пусть и очень несовершенные. Но, получив стимул, наверняка кто-нибудь догадается малость усовершенствовать ту же пароатмосферную машину Ньюкомена и поставить ее на корабль, а оно нам надо. Поэтому я решил изначально перенаправить мысли наших возможных последователей в более перспективном направлении. Ибо со многих точек зрения турбина куда совершеннее поршневого двигателя. Я быстро достал все необходимое для показа. Начал с парового котла граммов на 300, сделанного из листовой меди. Положив в топку под ним несколько кусочков сухого спирта, поджег его. — Что это? — спросил Дон, имея в виду сухой спирт. — Белый уголь, — пожал я плечами. В отличие от черного, он почти не дымит и куда легче разжигается. Правда, для его добычи приходится рыть более глубокие шахты. Тем временем вода в котле закипела, и пар начал со свистом вырываться из узкого штуцера. Я поднес к нему маленькую жестяную турбинку на проволоке. Она завертелась. Видите, выходящий под давлением пар может совершать работу. Но сейчас очень много энергии тратится зря. Однако с этим нетрудно справиться. Далее был извлечен второй экспонат. Маленькая трехступенчатая турбина с корпусом из стеклянной трубы для наглядности. Выходной конец вала был снабжен пластмассовой шестеренкой. При помощи шланга я подключил котел к турбине и подбросил сухого спирта. Турбинка завертелась. Теперь практически вся энергия пара тратится на вращение, не расходуясь понапрасну, пояснил я своему зрителю, и ее можно использовать для движения корабля. Я затушил топку, шприцем долил воды в котел и установил котел и турбинку на модель лодки. Модель имела винт с большой шестерней на валу, и маленькая шестеренка турбинки вошла с ней в зацепление. «Пройдемте на палубу», — предложил я Дону. Там уже стояла надутая лодка Солану, наполненная водой, то есть имелся бассейн для демонстрации плавающей модели. Я опять разжег топку, подождал, пока закрутится турбинка, теперь через понижающий редуктор вращающий винт, и опустил кораблик в воду. Он бодро поплыл и вскоре ткнулся носом в противоположный край лодки. Сидящий там Кикиури развернул модель, и она вернулась к нам. «Вот так и работают наши двигатели», — пояснил я, доставая модельку из бассейна. Будем надеяться, что Дон хорошо запомнил все показанное. Впрочем, я и дальше не собирался делать тайны из своего паротурбинного кораблика. На здоровье, пусть те, кому не жалко денег и сил, пытаются повторить этот механизм. Самое интересное, что у них получится работающее изделие, Правда, работать оно будет очень и очень плохо и совсем недолго. После демонстрации достижений судомоделизма мы вернулись в мою каюту и продолжили беседу, теперь уже на зоологические темы. Я объяснил, что у нас есть очень интересные и полезные животные, но не такие, как в более северных землях. И вот, значит, Его Величество Илья I распорядился попробовать развести овец, свиней, коз и лошадей, потому как мамонтов в Австралии осталось совсем мало. Лошадь, конечно, намного мельче, но что уж тут поделаешь. Однако выяснилось, что Дон Себастьян не только ни разу не видел мамонта, но даже не представляет себе, что это за зверь. Пришлось достать картинку и показать. На лице коменданта отразилась напряженная работа мысли. «У нас есть похожие животные», — сообщил он мне. «Правда, они поменьше ваших мамонтов, но намного крупнее лошади. И даже, насколько я знаю, размножаются в неволе. Вот только шерсти у них нет, называются слонами». «Как интересно!» Изобразил я неподдельный восторг. «Мы тоже про них слышали, но не знаем, где они водятся. А насчет шерсти не страшно. Некоторые мамонты в зрелые годы тоже лысеют, совсем как люди. Тогда мы просто одеваем их в шубы и валенки, а в особо сильные морозы повязываем шерстяные платки. Так что наша империя очень заинтересована в приобретении слоновьей молоди. За каждую особь мы готовы давать примерно такой камень». С этими словами я продемонстрировал Дону рубин весом около 15 граммов. Судя по всему, цена показалась Дону Себастьяну вполне достойной. И неудивительно, по моим сведениям, за такой камушек, правда, природный, а не искусственный, в Европе можно было купить неплохое поместье вместе с титулом. Так что следующие полчаса мы с Алькальдом обсуждали перспективы слоновой торговли. Интересно, где он их собирается взять? У испанцев же вроде нет колоний в Индии. Хотя слоны, кажется, и в Бирме водятся, а уж в Австралии они точно лишними не будут, и вряд ли их там придется одевать в шубы. Около 3 часов дня к нам начала поступать заказанная живность. Сначала явился какой-то мелкий церковный служка и привез корзинку с 3 довольно приятными на вид кошками. Правда, одна из них при ближайшем рассмотрении оказалась котом, так что я, немного подумав, вернул его посланцу отца-настоятеля, ибо Ньютон вряд ли потерпит конкурента, и значит, того ждет весьма незавидная судьба, потому как мой кот существенно крупнее. Потом прибыл купец Гонсалу на 3 лодках, и к вечеру я стал на 55 рублей беднее, зато Победа приобрела явное сходство с Ноевым ковчегом. Ничего, капитан Врунгель тоже не гнушался перевозкой всякой фауны, подумал я, глядя, как 3 жеребят пропихивает в кают-компанию под аккомпанемент поросячьего визга с кормы.